Так происходило до Денвера. Сначала денверский случай представлялся одним из многих. Газетный материал под рубрикой «Вновь прибывшие», вырезанный на сей раз из малотиражной газеты Денверской общественной больницы, где упоминалось имя Энни. Название газеты было написано здесь же ее аккуратным почерком «Анализ». «Остроумное название для больничной газеты», — поделился Пол с пустой комнатой. «Почему бы в таком случае не назвать ее «Анализ Кала»?» Ослиное ржание вышло более испуганным, хотя сам Пол об этом не догадывался. На следующей странице Пол нашел новый некролог, вырезанный из Rocky Mountain News. «Лора Д. Ротберг. После продолжительной болезни 21 сентября 1978 года. Общественная больница Денвер». Но затем привычный порядок оказался резко нарушен. На следующей странице было приклеено извещение не о похоронах, а о свадьбе. Энни на фотографии была не в униформе, а в белом платье, отделанном кружевами. Рядом с ней стоял мужчина по имени Ральф Дуган и держал ее за руку. Заголовок: «Бракосчитание, Дуган, Уилкс, Rocky Mountain News, 2 января 1979 года». Дуган был примечателен только тем, что походил на отца Энни. Пол подумал, что если бы сбрить его острые усики, что Энни, вероятно, и сделал по окончании медового месяца, то сходство будет прям-таки вопиющим. Пол посмотрел на оставшиеся листы альбома, их было еще очень много, и подумал, что Ральфу Дугану следовало бы тщательно изучить свой гороскоп. Точнее, горе-скоп в тот день, когда он сделал предложение Энни. Мне кажется очень вероятным, что на одной из следующих страниц я найду коротенькую информацию о тебе. Ох, как легко ты мог споткнуться на лестнице о тюк с бельем или о дохлого кота с клевой кличкой. Но Пол ошибся. На следующей странице помещались вновь прибывшие из газеты Недерленда. Недерленд — небольшой городок к западу от Боулдера и, следовательно, недалеко отсюда. Он сначала не нашел Энни в списке и только потом сообразил, что ищет не ту фамилию. Она есть в списке, но как часть единого двуполого целого, именуемого мистер и миссис Ральф Дуган. Пол вскинул голову. «Что? Что, машина приближается?» «Нет, всего-навсего ветер. Конечно, ветер». Он снова опустил глаза. Ральф Дуган вернулся к своей привычной работе. Помогать коллегам и слепым в больнице округа Арапахо. Соответственно, и Энни вернулась к своей привычной работе. Ухаживать за пациентами, получившими тяжелые травмы. «Теперь пойдут убийства», — подумал он. «У меня только один вопрос. Ральф будет первым. Одним из или последним?» Но Пол опять ошибся. Вместо некролога на следующей странице он обнаружил ксерокопию рекламного листка фирмы, торгующей недвижимостью. В левом верхнем углу помещалась фотография дома. Пол узнал его только по примыкающему сараю. Как-никак он никогда не видел этот дом снаружи. Под ксерокопией подпись, сделанная твердым почерком Энни. «Солидная сумма уплачена 3 марта 1979 года. Бумаги оформлены 18 марта 1979 года. Дом, чтобы коротать дни, уйдя на покой, едва ли. Дом для летнего отдыха. Нет, такую роскошь они не могли себе позволить. Тогда...» Конечно, может, это всего лишь фантазия, но надо обдумать и такой вариант. Предположим, она в самом деле любит Ральфа Дугана. Предположим, прошел год, и он все еще не сделался для нее грязным подлюгой. Что-то изменилось. Ни одного некролога после. Он перелистнул несколько страниц назад. После Лоры Ротберг, умершей в сентябре 1978-го, она прекратила убивать примерно тогда, когда встретила Ральфа. Но одно дело тогда, другое сейчас. Сейчас тяга к убийству снова набирает силу. Возвращаются интерлюдии и депрессии. Она поглядывает на стариков, на неизлечимых больных. Думает, какие же они бедные создания. Возможно, думает, меня угнетает эта обстановка. Длинные выложенные плиткой коридоры, больничные запахи, скрип подошв матерчатых тапочек, стоны страдающих больных. Все будет в порядке, если я выберусь отсюда.